Лия Виата. Тайны Голденрока. Кражи на курорте. Читает Сергей Ануфриев. Глава первая. Джеймс Фанит мог по праву считать себя счастливым человеком. Он жил в тихом, красивом элитном городе Сент-Ривер, расположившемся в низине гор. Купался летом в протекающей рядом прозрачной реке, гулял по ухоженным цветочным улицам и круглогодично дышал чистейшим воздухом. Работал он на, по большей части, спокойной должности сержанта полиции, где хорошо платили, а еще имел большую любящую семью. О чем еще можно мечтать? Внизу что-то с грохотом свалилось на пол, и Джул залилась громким плачем. «Тони!» — рявкнула Камилла. «Это не я, это Фред. От его чечетки уже даже шкафы падать начали!» Раздался в ответ детский крик. «Перестань завидовать моему таланту!» С недовольством ответил младшему брату Фред. Джул перестала плакать. На пару мгновений опустилась тишина, позволившая Джеймсу снова задремать. «Мам, ты мою толстовку с черепом не видела?» Громко спросил Адам, прямо за дверью в спальню. Джеймс подавил тяжелый вздох. «Я ее постирала, дорогой. Возьми другую. С волком!» Отозвалась Камилла. По коридору зазвучали быстрые шаги. «Почему меня никто не разбудил? Я опоздал на работу!» Раздраженно высказался Сэм. «Прости, милый, я забыла!» Смущенно ответила Камилла. Сон окончательно ушел. Джеймс откинул одеяло и продрал глаза. В небольшую кладовку, которую они с женой переделали под спальню, чтобы дать детям больше места, проникали жаркие лучи весеннего солнца. За окном пели птицы. Джеймс дотянулся до телефона на тумбочке. Часы на экране показывали, что до начала смены у него есть еще час. Джеймс встал, потянулся, растягивая каждую крепкую мышцу, и задел рукой люстру. Сколько он себя помнил, никогда не был маленьким. Его рост превышал 2 метра, а мускулатура, которую он старался поддерживать, внушала хулиганам настоящий ужас. Джеймс был стеной, за которой всегда могла спрятаться его хрупкая жена, ростом чуть больше 1,5 метра. Его взгляд упал на фотографию со свадьбы, и он улыбнулся, вспомнив о том, что фотограф в тот день постоянно носил с собой небольшой ящик для Камиллы, на который она вставала, чтобы они оба хорошо смотрелись в кадре. В свою жену он влюбился, как только увидел, но попытки сблизиться с ней были такими неуклюжими, что она его испугалась. Он ее не винил. Кто угодно бы стушевался от вида огромного темнокожего парня, подпирающего плечом забор женского общежития. Ему пришлось очень постараться, чтобы изменить первое впечатление этой рыжеволосой красавицы со светло-карими глазами. Джеймс взял полотенце, одежду из шкафа и направился в ванную. Там он провел обычный ритуал, состоящий из душа, бритья и чистки зубов. Металлическая расческа приветливо подмигнула ему на солнце, но ее он проигнорировал. Как у большинства выходцев из Африки, он имел пушистые кудрявые черные волосы, которые стриг почти в ноль, чтобы не мешались. До его носа донесся запах любимых оладий, и рот наполнился слюной. Он вышел из ванны и чуть не навернулся на кучу игрушек, которую оставила его самая младшая лапочка-дочка. Ловким движением руки он убрал игрушки в корзину и пошел к лестнице, но остановился, прислушавшись к шуму из комнаты близнецов, Альфреда и Адама. Джеймс заглянул внутрь оценить масштаб катастрофы. Адам успел вывернуть все ящики из комода на пол в поисках толстовки и сейчас уже приступил к разгрому шкафа. «Да куда же она подевалась?» – зло прорычал он. Джеймс подавил тяжелый вздох. 13 лет – тяжелый возраст. Хорошо, что Сэмюэль из него уже вышел, а то он думал, что все же придушит его за частые бегства из дома. К счастью или сожалению, Фред и Адам предпочитали сидеть дома. С тех пор, как Фреду исполнилось 10, он решил, что обладает неким скрытым талантом, и уже 3 года отчаянно пытался его найти. Он уже попробовал оригами, поэзию, вязание, макраме, живопись, лепку, резьбу по дереву и чечетку. Больше всего проблем было с резьбой. Он чуть было не отрезал себе ножом палец. Адам, в противовес брату, не хотел заниматься ничем, кроме игр на различных электронных устройствах. В их семье он предпочитал забиваться в самый дальний угол и сливаться со стенами, как хамелеон. Джеймс осмотрел комнату придирчивым взглядом и заметил рука в черной толстовке, торчащей из-под кровати. «Доброе утро, Адам!» Поздоровался он, заставив сына вздрогнуть и удариться головой о полку. «Ай!» Зашипел он и гневно уставился на отца. «Пап, я же просил так ко мне не подкрадываться! Заикой оставишь!» Джеймс закатил глаза и указал кивком на кровать. «Поищи-ка там и не забудь потом все убрать. Мама у нас не железная, беспорядка ей от жул хватает», — назидательно произнес он. Адам сразу бросился к кровати, с победным видом выудил из-под нее толстовку с волком, а потом окинул взглядом комнату и застонал. «Я не успею убрать все до приезда школьного автобуса», — произнес он. «Тогда пойдешь пешком и даже не вздумай опоздать на занятия. Меня не волнует, что сегодня последний учебный день», — непреклонно заявил Джеймс. Затем он спустился на кухню, где застал свою жену Камиллу с дочкой на руках у плиты. «Доброе утро, красавицы!» Он поцеловал жену в щеку и забрал к себе на руки 3-летнюю Джул, которая уже давно стала слишком тяжелой для Камиллы. «Доброе, красавчик!» Камилла немного вымученно улыбнулась, и он ощутил укол вины. Даже с учетом того, что его жена нигде официально не работала с тех пор, как ушла в декрет с Сэмом, она трудилась куда больше остальных. Только за это несчастное утро она успела уже запустить стирку, собрать детям школьные обеды, приготовить завтрак и всех накормить, а время едва подползло к 7 утра. «Папочка, Тони меня напугал». Джульетта обняла отца за шею. Джеймс сел за стол, удобнее устроил ее у себя на коленях и погладил по длинным черным волосам, резко контрастирующим со светлой кожей. Для своего возраста Джул разговаривала не только понятно, но и очень осмысленно. Они с Камиллой подозревали в ней скрытого гения, поэтому собирались отдать в научный кружок с началом осени. «Как такое могло случиться? Ты же у нас такая смелая!» — с притворным удивлением спросил он и заглянул в ее настолько темные глаза, что зрачок почти сливался с радужкой. «Их Джульетта вырастет завидной красавицей. Придется женихов палками отгонять». «Я смелая», — поддержала дочка. «Но Тони на меня из-за угла выпрыгнул и шкаф свалил». Джеймс посмотрел на Камиллу. Та в ответ кивнула, подтверждая слова Джул. «Тони, иди сюда!» — позвал он тоном, не терпящим возражений, их шаловливого 7-летнего сына. Сначала в поле зрения появилась его необычная для темнокожего ребенка рыжеватая кучерявая макушка, а потом уже виноватая личика. «Прости, пап. Я не думал, что она так сильно испугается. Больше так делать не буду», — на одном дыхании произнес он. Джеймс пригрозил ему пальцем. «Даешь слово мужчины?» — хмуро уточнил он. Энтони состроил серьезную мину и кивнул. Джеймс улыбнулся ему и приступил к завтраку. Едва последний кусочек оладьи отправился в рот, как за окном раздался звук подъезжающего школьного автобуса. «Фред, Адам, Тони, бегом на улицу!» — крикнула Камилла, и по дому разнесся топот 6 мальчишечьих ног. Камилла схватила обеды и встретила сыновей у двери. «Хорошего дня!» «Отлично вам провести время, не хулиганьте и передайте обед Сэму. Он умчался так быстро, что забыл его взять. Дала она распоряжение. Парни кивнули и поспешили к автобусу. «Мне отвезти Джул в детский сад?» — спросил Джеймс у Камиллы, но она покачала головой. «Я собиралась заехать к Летти к 9, чтобы сделать ей маникюр, так что отвезу ее. Хорошего дня». Джеймс подошел к ней с Джул на руках, поцеловал жену, а потом опустил дочку на ноги и присел, чтобы их глаза оказались на одном уровне. «О, сильная и храбрая принцесса! Ты же помнишь, что маме тяжело носить тебя. Она у нас очень хрупкая. Ее надо беречь», — внимательно и мягко сказал он. «Я помню, папочка. До детского сада дойду ножками. Ты за это потом покатаешь меня на плечах?» — просила она и хитро заморгала своими большими невинными глазами. Джеймс улыбнулся и нежно погладил ее по волосам. «Конечно, лапочка. Иди собирать кукол». Джул довольно кивнула и в припрыжку побежала наверх. «Господи, она из тебя веревки уже сейчас вьет. То ли еще будет через пару лет». Камилла покачала головой. «Я пытался сделать дочку 4 раза. Дай мне, пожалуйста, всем этим теперь насладиться». Джеймс рассмеялся и схватил ключи со столика. «Я ушел. Увидимся вечером». Он вышел на крыльцо и, насвистывая какую-то мелодию из рекламы, отправился прямиком к большому серебристому седану. Очередное совершенно типичное его утро только что закончилось. Теперь настала очередь спокойной работы, на которой он собирался хорошенько отдохнуть. Глава 2. Если не происходило ничего из ряда вон выходящего, полицейский участок Сент-Ривера представлял собой простую, тихую, серую коробку. Сегодня он был именно таким. Джеймс окинул взглядом стоянку и понял, что ставить седан некуда. Цокнув языком, он проехал чуть дальше по бульвару Ирисов и припарковался около адвокатской конторы, которую в участке называли «шарлатанской», потому что почти все проблемы их городка вполне можно было решить без них. Но жители все равно предпочитали обращаться к адвокатам и тратить огромные деньги на их услуги. Джеймс вылез из машины и потянулся. Солнце начинало припекать не по-детски, непрозрачно намекая, что сегодня последний день весны. Он собрался пойти на работу, но на стоянку вырулил красный Rolls-Royce. Джеймс притормозил и дождался, пока его друг, а по совместительству муж главы следственного отдела Итан Хейзел, припаркуется, чтобы поздороваться. Итан не заставил себя долго ждать. Он, не сбавляя скорости, с легкостью поставил свою дорогую машину рядом с простеньким седаном, вылез из машины и звучно зевнул. Джеймс глянул на его глубокие синяки под зелеными глазами и понимающе хмыкнул. «Доброе утро, счастливый папочка», — сказал он, протянув Итану руку. «И тебе того же», — Итан ответил на рукопожатие и снова зевнул. «Уже которую неделю хочу тебя спросить, как ты выживаешь с 5 детьми? Мне порой кажется, что найти убийцу в Сибири проще, чем выспаться в выходной день». Джеймс рассмеялся и похлопал Итана по плечу. «Не переживай, твоя принцесса скоро подрастет и жить станет легче», — с улыбкой ответил он. «Очень на это надеюсь, потому что понятия не имею, где буду искать 4-ю нянечку, если 3-я уволится, а она уже на грани», — проворчал Итан. Раздался телефонный звонок. Итан быстро попрощался, взял трубку и заспешил в свой адвокатский кабинет. Джеймс зашел внутрь полицейского участка и заметил своего напарника, Шона Кирстена, у автомата с кофе. Мало кто мог состязаться с Джеймсом в росте, но Шон был выше его ровно на 1 сантиметр. Чем постоянно хвастался. В свое оправдание Джеймс всегда говорил, что имеет куда более развитую мускулатуру, и был прав. Шон занимался спортом редко, предпочитая в свободное время бегать за девушками, а для Джеймса даже стандартный поход в магазин за продуктами превращался в силовые тренировки. Это, кстати, были далеко не все различия между ними. Стоя рядом, они со светловолосым и голубоглазым Шоном смотрелись вместе контрастно и колоритно. «Доброе утречко! Мы сегодня патрулируем округу?» — спросил Джеймс, подходя к Шону. «Да, патрулируем, но утро не очень доброе», — пробормотал Шон, которого почему-то немного пошатывало. Джеймс присмотрелся и понял, что напарник страдает от похмелья. «Ты где так сильно перебрал?» — с недовольством спросил он. «Не поверишь, но я выпил ровно 3 рюмки рома в баре, и меня накрыло. Я даже напиться не пытался. Вообще ничего со вчерашнего вечера не помню. Что же это за дикий ром-то был?» — пробормотал Шон. Джеймс вздохнул и подавил желание дать другу затрещину. «Кто ж пьет вечером перед работой? Допивай кофе и тащи свою задницу на парковку. Я возьму ключи и заведу машину». Шон кивнул, и спустя 10 минут они выехали на улицы Сент-Ривера на служебном черном Kia с полицейскими надписями. Шон пристроился поудобнее на пассажирском сиденье и захрапел. Джеймс закатил глаза, но будить его не стал. Вместо этого он начал колесить по Сент-Риверу, любуясь красотами, пока они не доехали до нового района. С тех пор, как рядом с городом построили курорт Golden Rock, который работал круглогодично из-за новаторской системы регулировки температуры внутри, к ним начали съезжаться люди. Сначала Джеймс был этому очень удивлен. Golden Rock построил один крайне сумасшедший человек, который убил там несколько постояльцев сразу после открытия. Такое могло напугать кого угодно, поэтому курорт значительно снизил цены и около полугода работал себе в убыток, пока люди не поняли, что там можно хорошо отдохнуть и им больше ничего не грозит. Знаменитостей Golden Rock больше не привлекал, но обычные обыватели очень охотно скупали путевки из желания посмотреть на чудо техники, отдохнуть и послушать из первых уст о страшных событиях годичной давности. Джеймс свернул с улицы Нарциссов на новую дорогу и чуть не оглох от шума вездесущей стройки, которая длилась уже месяц и не собиралась заканчиваться в ближайшее время. Шон всхрапнул, но не проснулся. Джеймс внимательно посмотрел на рабочих, не заметил ничего подозрительного и, повинуясь чувству голода, поехал к розовому кафе «Маргарет Ричер». Едва он припарковался, Шон сразу продрал глаза. «Уже обед?» «Именно», — сухо ответил Джеймс, указав на часы. «Спасибо, что прикрыл, друг. Я чувствую себя значительно лучше». «Тогда до конца дня возить нас будешь ты», — отозвался Джеймс и кинул ему ключи от машины. Шон ловко их поймал и кивнул. Они вошли в миниатюрное кафе, пестрящее всеми оттенками розового, которое разбавляло несколько живых растений. Пухлая владелица увидела их и дружелюбно улыбнулась. «Доброго дня, доблестные служители закона. Вам, как обычно, коробку круассанов, латте на кокосовом молоке и двойной эспрессо?» «Да, спасибо, Маргарет», — ответил Джеймс и занял стул у стойки. Шон плюхнулся рядом и чуть не столкнул локтем банку с бумажками. «Осторожнее!» — резко воскликнула Маргарет. «Что это?» — спросил Шон, отодвинув банку от края столешницы. «Я не так давно получила предложение от директора торгового центра о расширении. Согласилась и открыла там филиал. В благодарность он подарил мне много путевок на отдых в Golden Rock, но поехать я туда не смогу. Сами понимаете, работа. Однако мне не хочется, чтобы они просто так пропали, поэтому решила устроить для всех своих покупателей беспроигрышную лотерею. Вы тоже можете испытать удачу?» Отозвалась она и сняла с банки крышку. Шон с горящими глазами запустил туда руку, вытащил бумажку и быстро ее развернул. «Пирожок с малиной», — зачитал он свой выигрыш. «Здорово, люблю их». Маргарет перевела взгляд на Джеймса. Он в ответ пожал плечами. «За все свои 40 лет я ни разу ничего путного не выиграл. Стоит ли пытаться?» — со вздохом спросил он. «Эй, не будь пессимистом. Вдруг тебе выпадет бесплатная чашечка двойного эспрессо?» Шон хитро прищурился. Джеймс нашел в его словах долю истины, поэтому запустил руку в банку, ухватил первую попавшуюся бумажку, вытащил ее, развернул и не поверил своим глазам. «Что там?» – с нетерпением спросил Шон, когда пауза затянулась. «Путевки в Голден Рок», – с недоверием ответил Джеймс, показав бумажку Шону и Маргарет. «Поздравляю с главным призом, дорогой! Сейчас принесу!» Маргарет скрылась в подсобке. «А ты говорил, что невезучий!» Шон легонько ударил Джеймса кулаком в плечо. Джеймс этого даже не заметил. Он продолжал смотреть на бумажку в своих руках. «Что ему теперь делать с этими путевками? Ты же не думаешь отказаться?» С подозрением спросил Шон. «Ты когда в последний раз в отпуске был?» «Лет 18 назад», — задумчиво отозвался Джеймс. «Господи, мой друг – зомби!» «От работы дохнут кони, ну а я бессмертный пони», — меланхолично отметил Джеймс. «Да? Твоя семья тоже мнение разделяет? Ты хоть раз с ними куда-нибудь дальше речки ездил?» Продолжил давить Шон. Джеймс смутился. «Я все это время зарабатывал им деньги на хорошую и безбедную жизнь». «Заработал?» – уточнил Шон. Джеймс задумался. Они уже давненько выплатили ипотеку и автокредит, недавно сделали ремонт и тайно отложили деньги всем детям на институт, если они вдруг не смогут сами поступить на бюджет. «Думаю, да», – ответил он. «Тогда бери путевки и поезжай в отпуск. Я уверен в том, что начальство тебя отпустит». В этот момент вернулась Маргарет и протянула ему конверт. Джеймс поблагодарил ее, аккуратно свернул его и спрятал в карман. Может, Шон прав, и ему действительно стоит немного расслабиться, поиграть с детьми и разгрузить Камиллу. Решено. Если семье понравится эта идея, то они непременно поедут в отпуск. Глава третья. Камилла восприняла мысль об отдыхе с энтузиазмом, а о том, что он пройдет в Голден Роке, со скептицизмом. Джеймс уговаривать жену не стал. Она весь вечер изучала брошюры и статьи в интернете, а когда они пошли спать, сказала: «Думаю, нам стоит поехать. Это лето, возможно, будет последним, когда Сэм сможет отдохнуть с нами. В следующем году он будет слишком занят учебой и поступлением в университет». Джеймс кивнул, поцеловал жену в лоб и ответил: «Хорошо, я попрошу об отпуске на работе». Сказано, сделано. Утром в участке Джеймс сразу пошел в кабинет Джонатана Уокера. Крупный и высокий глава участка его решению совсем не обрадовался. «Вот так всегда. Работы сейчас по горло с этими строителями, а вам всем отпуск подавай», — проворчал он, но поставил свою подпись. Джеймс поблагодарил его, отработал еще один спокойный день, а вечером за ужином объявил о поездке детям. «Мы поедем в тот самый Голден Рок, в котором призраков обитает больше, чем постояльцев?» Сэм посмотрел на отца с таким сомнением на лице, что стал очень похож на мать. «Да», – ответил Джеймс, отправляя в рот кусочек жареного мяса. «О, да», – воскликнул Адам, оторвавшись от телефона. «О, нет», – вторил ему Фред, за что получил грозный взгляд от Адама. «Папа, а как же мои уроки скрипки?» Джеймс поднял одну бровь и глянул на жену, молчаливо спрашивая, когда чечетка Фреда успела смениться на скрипку, но она только пожала плечами. «Мы возьмем тебе инструмент в прокат, и ты потренируешься пока сам. Поездка планируется всего на одну неделю, поэтому много не пропустишь», — произнес он. Фред поджал губы в попытке придумать оправдание, чтобы не ехать. Его очень уж пугало все сверхъестественное. «У меня тоже есть работа, если вы все вдруг забыли, но думаю, смогу отпроситься». Деловым тоном, не соответствующим должности почтальона, заявил Сэм. «Папочка, там правда призраки водятся?» Глаза Джул наполнились слезами. «Нет, дорогая, это всего лишь сказка, призраков не существует», — мягко отозвался он. «Ложь! Я видел одного, жуткого такого, с клыками!» Тони приложил пальцы к губам, имитируя длинные зубы. Джул всхлипнула. «Тони, ты видел вампира, а не призрака!» С угрозой в голосе сказала Камилла, посмотрела на дочь и смягчила тон. «Призраков нигде нет, а вампиров в Голден Рок не пускают, им солнце очень вредит». Энтузиазм Тони пропал. Адам закатил глаза, но, к счастью, влезать в разговор не стал. Джул успокоилась. «Вот что я скажу вам, семейство. Собирайте вещи. В понедельник мы отправляемся отдыхать. Всем все понятно?» – спросил Джеймс. «Да!» – раздался хор нестройных голосов. «Отлично! Свободны!» – скомандовал он, поняв, что все уже вычистили тарелки. Следующие пару дней они все усиленно собирали чемоданы под пристальным надзором Камиллы, которая особенно ответственно отнеслась к носкам и нижнему белью. Она ни в коем случае не хотела, чтобы мальчишки ходили грязными. От ее помощи отказался только Сэм, закрывшись на щеколду со своей стороны. Близнецы 2 часа завистливо вздыхали и спрашивали у отца, когда им тоже можно будет поставить замок на дверь. Джеймс ответил, что подумает над этим через год. День Икс наступил куда быстрее, чем они предполагали. Кое-как уместившись в семиместный седан, они закрепили багаж сверху и поехали в горы, с которых открывался сказочный вид на Сент-Ривер. Там они повернули на дорогу к Голден-Року и уже скоро оказались перед огромными металлическими воротами с новейшим сенсорным терминалом. Джеймс внимательно изучил информацию на стенде, положил в отодвигаемый отсек терминала путевки и по очереди прижал к сенсору паспорта и свидетельство о рождении детей. После этого ворота открылись, пропуская их внутрь. Дети и Камилла сразу прижались носами к стеклу. Если бы Джеймс не вел в этот момент машину, то наверняка поступил бы так же. Небольшой лес Голден Рока быстро закончился, открывая вид на огромное величественное здание с несколькими постройками. Бросив на него взгляд, Джеймс успел увидеть термальный комплекс, конюшню и горнолыжную базу. «Ух ты!» – воскликнул Фред, которому вдруг все начало нравиться. Джеймс приосанился, почувствовав себя героем-первооткрывателем для своей семьи. Это было приятно. Коричневое главное здание с золотой лепниной выглядело приветливо и роскошно. Около него увидели табличку с указанием на подземную парковку, спустились, поставили автомобиль, разобрали вещи и поспешили в холл, при виде которого даже у Камиллы глаза загорелись от восхищения. Они будто в музей попали. Везде было чисто, на потолке висела гигантская люстра, стены украшали картины. А рядом с ними стояли статуи незнакомых им, но наверняка знаменитых людей. «Как настоящий!» – воскликнул Тони, указал на ближайшего мраморного мужчину и схватил того за ногу. «Руками ничего не трогай!» – сразу воскликнула Камилла, мягко прижав Тони к себе. Сын недовольно насупился. Джеймс закатил глаза и подошел к пустующей стойке. «Есть здесь кто?» Из подсобки вынырнула блондинка с длинными волосами, заплетенными в косу, и такими огромными синими глазами, что напомнила Джеймсу олененка. «Простите за ожидание», – промямлила она, окидывая его испуганным взглядом. «Меня зовут Аврора, я стажер летней смены. Чем могу вам помочь?» Джеймс подобрался и мягко улыбнулся, пытаясь показать ей, что он не опасен. «Мы хотели зарегистрироваться и получить ключи от номера», — сказал он, краем глаза заметив, как напрягся Сэм. «Регистрация проходит автоматически. Я как раз ходила за вашими ключами». Девушка положила связку на стойку, неуклюже взмахнула руками и свалила ключи на пол. «Простите, сейчас подниму». Она сильно покраснела, опустилась на колени и начала шарить под стойкой рукой. Сэм, не говоря ни слова, принял то же положение и своими длинными пальцами сумел легко вытащить упавшие ключи. «Спасибо». Аврора в ожидании посмотрела на застывшего и смущенного Сэма. Джеймс хитро переглянулся с Камиллой. «Сэмюэль, можно просто Сэм». затараторил он. «Спасибо огромное, Сэм». Девушка лучезарно улыбнулась и посмотрела на Джеймса. «Желаю вам приятного отдыха. Если вам что-то понадобится, вы всегда можете обратиться ко мне. Я постараюсь помочь». «Спасибо», — ответил Джеймс и помог устоять сыну, которого перестали держать ноги от красоты стажерки. «Чур, я выберу комнату первым!» Тони схватил ключи и побежал к лифтам. «Тони, не бегай!» В ответ произнесла Камилла. Он сделал вид, что ничего не услышал, пробежал вверх по лестнице и нажал на кнопку. Вся остальная семья подошла к нему только когда лифт открылся. Джеймс убедился в том, что Сэм вновь обрел способность прямо стоять и отпустил его. Девчонка приглянулась. Подражая молодежной манере разговора, спросил Джеймс. Сэм вздрогнул, покраснел и замахал руками. «Нет!» – воскликнул он. «А по-моему, она очень тебе понравилась», – поддержала Джеймса Камилла. Сэм втянул голову в плечи, и как только двери лифта снова открылись, выпрыгнул в коридор быстрее Тони. «Нет, стой! Я первый!» – законючил младший сын и бросился догонять старшего. Номер им достался действительно шикарный. Четырьмя спальнями, гостиной, огромным телевизором, приставкой, в которую моментально влюбился Адам, лоджией с видом на горы, двумя ваннами и кухонькой. Все остались довольны. Сэм на правах старшего занял отдельную комнату. Близнецы, как и дома, поселились вместе в противоположной стороне, отдав родителям самую большую спальню, которая соседствовала с еще одной, куда определили малышей. Вещи они разобрали быстро. Мальчишки просто запихнули чемоданы под кровати. Ни один грозный взгляд Камиллы не заставил их разложить шорты и футболки на полке. Джульетта любовно выложила на кровать все свои платьица, которые Джеймс под ее четким руководством развесил на вешалке, пока Камилла разбирала свои вещи. Тем временем маленькая стрелка часов едва дошла до 10 утра. «Общий сбор!» – крикнул Джеймс, и все семейство собралось в гостиной. «Я хотел спросить, куда мы пойдем в первую очередь?» «Не знаю, как вы, а я хочу сходить на свидание с вон той белой красавицей», – ответил Адам, указав головой на приставку. «Я хотел позаниматься музыкой, мне надо тренироваться», – поддержал брата Фред. «О нет, надеюсь, к приставке прилагаются наушники, иначе у меня уши от твоей игры завянут», – заныл Адам, бросив недовольный взгляд на Фреда. «Я хотел начать читать список литературы на лето. Нам довольно много задали». Сэм пожал плечами. Джеймс раздраженно сложил руки на груди. «Так не пойдет. Мы приехали отдыхать, а не сидеть в номере. Всеми этими делами вы можете заняться вечером», – ответил он. «Но, пап, у меня аллергия на солнечный свет». Адам сделал вид, что сейчас упадет в обморок. «Даже если начнешь шипеть и царапаться, это не сработает. Мы все равно не останемся в номере», – прервал его Джеймс. Адам цокнул языком и сильнее укутался в черную толстовку. «Еще предложение есть?» – спросил Джеймс. «Бассейн!» – в один голос воскликнули Джул и Тони. «Решено. Идем в бассейн», – с энтузиазмом поддержал он. Трое старших братьев застонали. «Вы не хотите со мной плавать?» – спросила Джул, состроив жалобную мордашку, и братьям пришлось ей уступить. Ровно через 15 минут они очутились в огромном термальном комплексе с горками, саунами и джакузи. «Тони, не бегай!» – снова крикнула Камилла, когда он умчался с мячом вперед всех. «Ты только глянь!» Адам присвистнул, посмотрев на очень толстого мужчину в гамаке. «У него на руке Ролекс из чистого золота? Да они ж целое состояние стоят!» Мужчина услышал его, приспустил солнечные очки, презрительно посмотрел на их семейство и показал неприличный жест. Джеймс сжал руки в кулаки. «Да, они совсем не богачи и выглядят все вместе довольно странно, но это не повод так неуважительно к ним относиться». Камилла схватила его за локоть и покачала головой. Джеймс заставил себя разжать руки. Они отошли от неприятного толстяка и заняли целый ряд лежаков. «Какой красивый!» Вдруг воскликнула Джул, заставив всех посмотреть на облезлого тощего серого кота, который спрятался от людей под одним из лежаков. «Фу, мерзость!» – отозвался Адам. Джеймс мысленно с ним согласился. Вид у кота был каким-то болезненным. «Киса, иди сюда!» Ласково позвала его Джул, не обратив внимания на слова Адама. «Принцесса, котик, наверное, болен. Его лучше не трогать», – поспешила вмешаться Камилла. «Он выглядит голодным. Можно его хотя бы покормить?» – спросила Джул молящим тоном. «Фред, сходишь с сестрой к стойке с закусками?» – сдаваясь, спросил Джеймс. Сын кивнул, протянул руку Джул, и они ушли. Сэм вдруг сорвался с места, поспешив спрятаться. Джеймс перевел взгляд на вход, где заметил Аврору в компании еще двух женщин в форме, которые что-то искали. «Угомонись, иначе я сделаю вид, что мы не знакомы», – пробурчал Адам Сэму, ложась на лежак. «Не груби брату», – отчитал его Джеймс. Рядом раздался звук бьющегося стекла. Джеймс и Камилла одновременно скрестили пальцы. Хоть бы это был не Тони. «Где родители этого мальчика?» — послышался визгливый голос спасателя в красных плавках. «Все-таки Тони». «Я разберусь. Присмотри за Джул», — произнесла Камилла и поспешила к ревущему от страха, но наверняка не пострадавшему Тони. Джеймс потер пальцами виски. Отпуск начинал превращаться в кошмар. Джул с Фредом вернулись и занялись недоверчиво поглядывающим на людей котом. Убедившись, что они к нему не приближаются, Джеймс посмотрел на Сэма. «Отдых закончится раньше, чем тебе кажется. Поэтому советую подойти к ней и поболтать», – произнес он. «Но что мне ей сказать? Я же уже успел представиться», – потерянно сказал Сэм. «Для начала можешь сделать ей комплимент, но еще лучше будет, если подаришь ей что-нибудь. Девушки, они как украшения. Ни те, ни другие не будут сиять без бережного к ним отношения», — глубокомысленно ответил Джеймс. Но, заметив, что это не облегчило сыну жизнь, добавил: «Фред занимался оригами, так что может научить тебя делать розы. Дешево, сердито и оригинально. Аврора точно это оценит». Лицо Сэма расцвело в улыбке. «Спасибо, пап». Джеймс кивнул и посмотрел на Адама, передвинувшего свой лежак в самый темный угол. Он подошел к сыну и вырвал телефон из его рук. «Эй!» – крикнул Адам. «Либо ты ограничишь свое пребывание в киберреальности сам и пойдешь сейчас плавать, либо это сделаю я, и ты не увидишь свой смартфон до конца путевки», – сказал Джеймс. «Это угроза», – проворчал Адам, вставая с лежака. «Пока что это только деловое предложение». Сын пробурчал еще что-то нечленораздельное, но направился к бассейну. Джеймс перевел взгляд на Джул и на секунду замер. На руках у его дочки с довольным видом сидело серое облезлое чудовище. «Джул, солнце, отпусти кису. Мама же запретила ее трогать», — мягко, но настойчиво произнес он. «Я не брала. Он сам на меня запрыгнул. Честное слово, пап», — ответила она, ставя кота на лапы. Он в ответ недовольно мяукнул и начал тереться у ее ног. «Можно мне его оставить? Он такой хорошенький», — спросила дочь с надеждой, посмотрев на Джеймса. Он взглянул на нее, потом на облезлого кота и покачал головой. В глазах Джул появились слезы. «О боже, почему с детьми так сложно?» «Вот он!» – услышал Джеймс крик, от которого серый кот сразу дал дёру. К ним заспешило несколько служащих во главе с полной женщиной. «Где этот серый прохвост?» – с отдышкой спросила она. «Убежал в ту сторону?» – Джеймс указал направо. «Вот ведь надоел уже. Как только он сюда вход находит, все щели миллион раз заколотили уже», — произнесла она и заспешила дальше. Джеймс присел на лежак. «Теперь и ему можно немного отдохнуть». Взгляд упал на часы, и он чуть не застонал. Уже пора было собирать детей и идти на обед. Глава 4. Остаток дня прошел так же шумно, как и его начало. Дети кричали, веселились и ругались, чем полностью измотали Камиллу с Джеймсом. Между обедом и ужином они с семьей решили прогуляться по территории, но Тони почти сразу упал на асфальт, ободрал коленку и залился ревом, поэтому они вернулись в номер, где Адам сел за приставку, Сэм за оригами, а Фред за скрипку, издающие поистине адские звуки. К моменту отбоя голова у Джеймса раскалывалась от боли. Если так будет продолжаться целую неделю, то он рисковал сойти с ума. Отдыхом и восстановлением сил тут даже не пахло. Утром его разбудил настойчивый стук в дверь номера. Он кое-как продрал глаза и понял, что на улице едва рассвело. Кому что понадобилось в такую рань? «Открывай, темнокожий уродец!» Услышал он противный голос за дверью. Поморщился, открыл и сверху вниз уставился на заплывшего жиром мужчину, лицо которого покрылось красными пятнами от злости. «Чем могу вам помочь?» Сухо, но вежливо спросил Джеймс. «Скажите вашим личинкам вернуть мне часы, иначе я обращусь в полицию», — рявкнул он. Его грубость больно кольнула Джеймса, и ему пришлось приложить много сил, чтобы не показать этого. Краем глаза он заметил, что дети в пижамах вышли на звук ругани из комнат. Джул крепче ухватилась за ногу Камиллы, с опаской поглядывая на агрессивного мужчину. «Во-первых, прекратите кричать. Вы пугаете моих детей. Во-вторых, в полицию идти не надо. Позвольте представиться. Джеймс Фанит, сержант полицейского участка Сент-Ривера». Процедил он, сбив спесь с побледневшего вдруг мужчины. «В-третьих, с чего вы взяли, что мои дети вас обокрали?» «С того!» Мужчина чуть не задохнулся собственными словами, а потом вновь покраснел от злости. «С того, что они все утро вертелись у моих пропавших часов в бассейне!» Джеймс раздраженно вздохнул. «Это не доказывает их вину. Вы запросили записи с камер наблюдения?» — уточнил он. «Конечно! Я же не совсем идиот! Нет там ничего! Тупая прислуга лишь руками развела, мол, они ответственности не несут! Тоже мне элитный курорт! Я, чтобы вы знали, знаменитый критик! Я им теперь такую рецензию накатаю, что больше никто сюда никогда не приедет!» Продолжил орать незнакомец. «А если мы найдем ваши часы, то вы смените гнев на милость?» Вдруг тихо, но уверенно спросил Сэм. Мужчина опешил и с интересом посмотрел на него. «Я завтра утром уже уезжаю. Если успеете их найти до этого момента, то я, так и быть, не буду ничего писать». Он развернулся, после чего сухо попрощался и ушел. Джеймс закрыл дверь, потер виски руками и посмотрел на старшего сына, решившего поиграть в героя ради девушки. Бог с ним. Джеймс и так собирался расследовать это дело, хотя бы ради оправдания их собственного доброго имени. Можно совместить приятное с полезным. «Вам точно нечего мне сказать?» – строго спросил он. Мальчишки дружно покачали головами, а Джул спрятала лицо в сорочке Камиллы. Странная реакция дочери его напрягла. Джеймс подошел к ней и сел на корточки. Сердце у него опустилось от волнения. Не могла же она действительно своровать часы. «Джульетта?» – позвал он ее. «Я не брала часики, пап. Честно-честно!» – залепетала она. «Но ты знаешь, куда они делись?» – спросил он. Джул подняла голову с глазами, полными слез, и кивнула. «Я сказала ему, что это плохо, но он не послушал», — ответила она. «Кому ты это сказала?» Дочь активно замотала головой. «Это плохой поступок. Его накажут, если кто-нибудь узнает. Я не ябеда». Джеймс понял, что если надавит еще немного, то добьется только ее слез. Раз преступник знает об осведомленности его дочери, то может попытаться ей навредить. Этого он допустить никак не мог. Надо поймать его как можно быстрее. Джул, сама того не заметив, дала ему уже достаточно информации для этого. Видеть вчерашнюю кражу его дочь могла только в трех местах. В бассейне, обеденном зале и на крыльце, где упал Тони. Последнее отпадало само собой, потому что они вышли из главного корпуса в одиночестве. Провели там мало времени и никого не встретили. Оставалось проверить только бассейн и зал. «Значит так, вы сейчас все переоденетесь и пойдете завтракать, а я ненадолго выйду», – произнес он. «Я тоже хочу пойти», – сразу вскинулся Адам. «И я. Искать часы было моей идеей», – сказал Сэм. Джеймс посмотрел на их уверенные лица, взвесил риски, счел их незначительными и кивнул. «Фред, присмотришь за мамой, сестрой и Тони», – распорядился он, на что сын уверенно кивнул. Ровно через 10 минут Джеймс в компании Сэма и Адама спустился в холл, где застал орущую на Аврору женщину. «Что значит, ты не знаешь, куда делась моя лимитированная помада от Шанель? У вас здесь промышляет вор, а вы сидите и в ус не дуете?» — кричала худощавая дама средних лет в широкой желтой шляпке. «Простите, мы в курсе проблемы и пытаемся решить ее. Как только найдем вашу помаду, то отправим вам ее по почте с нашими глубочайшими извинениями», — проблеяла Аврора. «Да на что мне сдались ваши извинения? Немедленно купите мне новую помаду и будем в расчете», — заявила женщина. «Простите, но у курорта сейчас нет столько наличных денег. Прошу, подождите немного». «Ты совсем безмозглая, что ли? Или просто глухая? Научить уму?» Женщина замахнулась, но Сэм подоспел вовремя и остановил ее. Он легко отстранил женщину от Авроры и сказал: «Настоятельно рекомендую вам прекратить истерику и удалиться, чтобы избежать проблем с полицией». Дама раздраженно фыркнула, развернулась и ушла, звонко цокая каблуками. Джеймс ощутил гордость за сына, но ненадолго. Сэм перевел взгляд на Аврору, покраснел и расплылся в глупой улыбке. «Вы как?» – спросил он. «Хорошо. Спасибо за помощь», – искренне отозвалась девушка. «Простите за вмешательство, но, возможно, мы сможем помочь вам с поимкой вора, если вы окажете нам поддержку», — сказал Джеймс, а потом пересказал удивленной сотруднице-стажерке события сегодняшнего утра. «Может ли это быть тот же самый вор?» «Да, это его почерк. Он промышляет у нас уже более 2 недель, но до сих пор никому не попался. Чаще всего он утаскивает карманные зеркальца и яркую бижутерию у постояльцев. Но иногда ему удается украсть что-то действительно ценное, и у нас начинаются проблемы. Мы подозреваем, что вор страдает от клептомании», — со вздохом призналась Аврора. «Почему вы не обратились в полицию?» — уточнил Адам. «Последнее, что сейчас нужно уже нашумевшему Голден Року, — новый скандал. Во всяком случае, так нам сказал управляющий», — ответила Аврора. Джеймс задумчиво прищурился. «Тогда считайте, что вам повезло. Я работаю полицейским в участке Сент-Ривера», — произнес он и, поймав испуганный взгляд девушки, добавил: «Не переживайте, я не буду писать никаких официальных отчетов. Мы разберемся на месте, и никто ни о чем не узнает». «Если вы сможете поймать преступника, то это очень нам поможет», — с надеждой сказала Аврора. Джеймс кивнул и отправился с сыновьями в бассейн. Там они осмотрели лежаки, не нашли ничего необычного и переместились в обеденный зал. «Кто-нибудь помнит, где сидел вчера тот мужчина?» — спросил он у парней. «Кажется, вон там», — Сэм указал на столик у окна. Они подошли к нему и начали осматривать место, выглядевшее совершенно обычно. Опыт Джеймса говорил ему о том, что что-то постоянно ускользает из их поля зрения. Джульетта всегда была застенчивой девочкой, опасающейся незнакомцев. Так с чего она вдруг начала за кем-то наблюдать, а потом еще и вовсе волноваться за судьбу преступника? Взгляд Джеймса упал на открытое окно. Он подошел к нему, выглянул на улицу и звучно рассмеялся. «Пап, у тебя все нормально?» — скептично спросил Адам. Он выпрямился, посмотрел на сыновей и уверенно ответил: «Более чем. Я только что нашел нашего преступника. Глава 5. Сэм и Адам кинулись к окну, выглянули на улицу и удивленно осмотрелись. На лице Джеймса появилась лукавая улыбка. Ситуация сложилась до комичности простая, но сыновья совсем не замечали ее очевидности. В его голове вспыхнула мысль, которой он не смог сопротивляться. «Пап, здесь ничего нет», — с недоумением произнес Сэм. «Отнюдь. Я вот уже получил всю необходимую информацию за сегодня, чтобы узнать личность вора». Джеймс пожал плечами. Сыновья посмотрели на него, с нетерпением ожидая, когда он раскроет им правду, но он только шире улыбнулся. «Адам, ты, помнится, раздумывал насчет карьеры в полиции? Что думаешь о личности преступника?» – спросил он. Адам нахмурился, передернул плечами и ответил. «Па, мне было 7 лет, когда я хотел стать полицейским. То время давно прошло». «Правда? А кто говорил мне, что видеоигры хорошо влияют на логику? Докажи мне это». Джеймс сложил руки на груди. «Ты же не хочешь сказать, что решил дать нам с Адамом самим поймать преступника?» — с ужасом спросил Сэм. «Именно это я и хочу сказать», — ответил он и с удовольствием посмотрел на растерявшихся мальчишек. «Что, если он агрессивен и вооружен?» — резонно уточнил Адам. «Агрессивен? Возможно. Вооружен? Не больше вашего». Джеймс покачал головой. Адам и Сэм переглянулись. «Ты же не забыл, что нам надо поймать преступника сегодня?» — спросил Сэм. «Не забыл. Поэтому советую вам поторопиться», — ответил он. Сыновья окончательно потерялись в пространстве. А его улыбка стала еще шире. Джеймс в этот момент чувствовал детский восторг и азарт. Ему давно такое простенькое, но занятное дельце не попадалось. «С чего начнете?» – спросил Джеймс. «Может, стоит попросить у Авроры более точный список пропавших вещей?» Осторожно внес предложение Адам. Сэм с ним согласился, и они вернулись к стойке. Джеймс с ними не пошел. Его слишком уж привлек манящий запах кофе и свежих булочек. Он взял себе поднос с едой, заметил жену с младшими детьми за столиком у входа и подошел к ним. «Где Сэм и Адам?» – взволнованно спросила Камилла. «Ловят преступника», – ответил Джеймс, увидел, что жена начала испуганно бледнеть, и добавил. «Спокойнее, я все проверил. Им ничего не угрожает». Камилла поджала губы, но спорить не стала. Джеймс мягко погладил ее по руке. «Пап, если там все безопасно, то можно мне тоже пойти посмотреть?» – спросил Тони и быстро добавил. «Пожалуйста». «Только если Фред согласится присмотреть за тобой». Джеймс перевел взгляд на другого сына, которого гонка за преступником привлекала столь же сильно, как женская косметика. «Фред, ты же знаешь, что ты мой самый любимый старший брат?» – начал с козырей Тони. «Я твой самый любимый брат, только когда тебе что-то от меня нужно», – проворчал Фред, запихнул остатки яичницы в рот и встал. «Пошли, несчастье. Только учти, если убежишь от меня, то я тебя брошу, и тебе самому придется перед родителями оправдываться». Тони радостно подскочил на ноги и поскакал из обеденного зала. Фред устало поплелся следом. Джул дернула Джеймса за край футболки и посмотрела на него своими большими глазами. «Его теперь посадят?» – чуть ли не плача спросила она. «Не думаю», – ответил он. «Но он все равно лишится дома, будет голодать и прятаться», – упрямо заявила Джул. «Возможно, однако мы ничем не можем ему помочь», – со вздохом произнес он. Джул встала на ноги и сжала крохотные руки в кулаки. «Папа, ты злой!» крикнула она во всю мощь детских легких, а потом прижалась к недоумевающей Камилле. «Я с тобой больше не дружу!» «Джул!» Обеспокоенно позвал он ее, но она никак не отреагировала. Тогда Джеймс попытался взять ее на руки, но она завизжала и сильнее вцепилась в Камиллу. Он опешил. Джул впервые вела себя с ним настолько упрямо. Джеймс посмотрел на такую же растерянную, как и он, жену и тяжело вздохнул. «Хорошо, я клянусь, что не оставлю его без помощи, когда твои братья его поймают», — сдался он. «На мизинчиках клянешься?» — уточнила Джул. «Да». Джеймс самым серьезным видом протянул свой большой и длинный мизинец дочери. Джул оторвала лицо от груди матери и дала ему свой крохотный детский пальчик. Они заключили сделку, о которой он точно знал, что потом пожалеет. Зато сейчас Джул широко улыбнулась ему и спокойно вернулась к завтраку. К столу вернулись мальчишки со списком в руках. «Чушь какая-то!» – сказал Адам, положив лист прямо перед носом Джеймса. Он снова оторвался от еды и посмотрел на список. Шарф, тапочек, резинка для волос, духи, 3 карманных зеркальца, детский браслет на веревочке, часы и помада. «Зачем красть нечто подобное?» – с удивлением уточнил Сэм. Джеймс пожал плечами. «Не стоит искать логику у больного человека. У него здесь все симптомы клептомании налицо», – ответил Фред. «Но в таком случае это может быть кто угодно». Адам вздохнул. «Вы смотрите слишком поверхностно. Позвольте себе немного пофантазировать, и тогда все сложится», — произнес Джеймс. «О, я знаю! Эти вещи украли инопланетяне с Юпитера, чтобы изучить человеческую жизнь», — сказал Тони. Джеймс закатил глаза и уточнил. «Ты переборщил с фантазией». Сыновья задумались. «Джул, ты сказала, что знаешь преступника. Когда вы успели с ним познакомиться?» – спросил Сэм. «Вчера», – ответила она. «Где это произошло?» – продолжил допрос Адам. Джул надула губы и сложила руки на груди. «Я не буду вам помогать. Сами ищите», – проворчала она. «Сэм, ты сказал, папа понял, кто преступник, когда выглянул в окно. Можно мне тоже на него посмотреть?» Задумчиво спросил Фред, наконец заинтересовавшись происходящим. «Конечно», — ответил Сэм и указал ему на нужное окно. Фред подошел к нему и осмотрелся. Джеймс доел 6 из взятых им булочек и почувствовал сытость. Адам и Сэм склонились над списком с крайне хмурыми выражениями лиц. Спустя минуту к столу вернулся радостный Фред. Он одарил братьев хитрым взглядом и звучно рассмеялся. «Что смешного?» – недовольно уточнил Адам. «То, что вы дальше своего носа ничего не видите», – отозвался Фред. «Поясни». Джеймс поднял одну бровь и посмотрел на Фреда. «Во-первых, все украденные вещицы были небольшими. Во-вторых, наша Джул боится незнакомцев, и мы точно знаем, что она не разговаривала ни с кем подозрительным вчера. Ну а в-третьих, я нашел у окна вот это». Фред положил на стол несколько серых волосков. Джеймса охватила гордость за сына. Фред всегда отличался живым умом и отличной сообразительностью. «К чему ты клонишь?» Так и не понял его Адам. «К тому, что наш вор не человек, а серый облезлый кот, которого мы вчера все видели», — с гордым видом объявил Фред. Все одновременно посмотрели на Джеймса. «Ты совершенно прав», — подтвердил он. «Не подскажешь, где его искать?» «Коты любят забиваться в теплые и труднодоступные места. Наверное, он сидит в одном из служебных помещений», — ответил он. Сэм подорвался на ноги. «Я пойду расскажу обо всем Авроре», — сказал он. Замялся на секунду, а потом хлопнул Фреда по плечу. «Спасибо, брат». «Обращайся». Фред радостно улыбнулся. Камилла закатила глаза и посмотрела на Джеймса. «Мог бы сразу сказать, что во всем виноват кот, а то я уже начала переживать». «Если бы я так поступил, то наши кражи на курорте потеряли бы свою изюминку». Джеймс рассмеялся и посмотрел на оставшихся сыновей. «Вы чего здесь сидите? Дело всегда нужно доводить до конца. Преступник еще не схвачен». Мальчишки переглянулись и поспешили к стойке за Сэмом. «Фред!» – остановил его Джеймс. «Ты отлично постарался. Я горжусь тобой». «Спасибо, пап. Честно говоря, я уже начал сомневаться, что у меня есть какой-то выдающийся талант, но, возможно, я его только что нашел». С энтузиазмом ответил он и убежал. «Полагаю, со скрипкой покончено», — сказал Джеймс. «Слава богу!» — радостно отозвалась Камилла, и они дружно рассмеялись. Глава 6. На следующие 2 часа все семейство Фанитов превратилось в шпионов. Дети впервые в жизни вели себя тихо и спокойно, пытаясь выследить серого проходимца. Аврора рассказала им о том, что чаще всего сотрудники видят кота около кухни, поэтому они заняли наблюдательный пункт напротив. Тощее облезлое животное не заставило себя долго ждать. Ровно через 30 минут, как они начали наблюдение, кот легкой походкой направился к мусорным бакам. Адам встрепенулся побежать к нему, но Джеймс удержал его. «Если ты его сейчас спугнешь, то мы никогда не узнаем, куда он тащит свою добычу. В Голден Роке слишком много теплых и комфортных для него мест, а у нас нет времени проверять их все», — заявил он. Адам кивнул и вернулся на место. Маленький мусорщик тем временем свалил бак и начал мордой разгребать пакеты в поисках чего-нибудь съедобного. Ему попались куриные кости, которыми он сразу звучно захрустел. Им всем пришлось дождаться, пока он закончит трапезу. Дочь тем временем звучно зевнула. «Джул плохо спала сегодня ночью. Мне нужно уложить ее на обеденный сон», — сказала Камилла. «Мам, я не хочу спать», — воскликнула она уставшим голосом. Камилла слушать не стала. Она взяла ее на руки, пригрозила пальцем Тони, чтобы не хулиганил, и удалилась. Кот закончил рассматривать содержимое бака, облизнулся и в 2 прыжка свернул за угол. Джеймс с сыновьями отправился за ним. Кот шел максимально запутанной дорогой, располагавшейся у главного корпуса, через термальный комплекс, а потом по зеленому лабиринту на улице. Они потеряли кота из виду 3 раза точно, но, к счастью, нашли по следам лап. В итоге он дошел до неприметной дыры в бойлерной и протиснулся туда. «Сэм, сбегай за Авророй. Мы поймали нашего преступника», — отдал распоряжение Джеймс. Аврора со связкой ключей прибежала почти сразу. Она открыла бойлерную, и они все вместе зашли внутрь среднего по размерам теплого помещения с маленькими окошками. Джеймс подал знак всем остановиться и прислушался. За характерным звуком работы механизмов послышалось тихое мяуканье. Он завернул за угол, вытащил телефон и посветил в самое темное место. На него испуганно уставились 3 рыжих с серыми пятнами котят. «Кажется, наш кот оказался кошкой». Сделал он закономерный вывод и задумчиво почесал голову. «Какие хорошенькие!» — воскликнула Аврора и потянулась к ним, но их серая мать встала на защиту, выпрыгнув из темноты и зашипев. Девушка резко отдернула руку. Джеймс нахмурился. Он обещал Джул, что поможет серому коту, но в его план не входили котята. Одну облезлую кошку еще можно было как-то пристроить, а вот 4... «Пап, я нашел часы!» — с энтузиазмом сказал Фред, продемонстрировав кошачий тайник с разной всячиной. «Отлично, значит, дело можно считать закрытым». Он встал на ноги и посмотрел на Аврору. «Что вы собираетесь делать с животными?» «Управляющий курортом сильно натерпелся из-за этой проказницы, поэтому сомневаюсь, что он разрешит им остаться. Жаль котят, они еще совсем маленькие». Аврора протяжно вздохнула. Джеймс нахмурился, а потом посмотрел на Адама. «Сходи, поищи что-нибудь, что можно использовать в качестве переноски», — попросил он. Сын кивнул и вышел из бойлерной. «Что вы хотите с ними сделать?» С любопытством спросила Аврора. «То, что мне велит совесть», — ответил Джеймс и добавил. «Я буду очень благодарен, если вы не станете рассказывать начальству о личности вашего преступника. Уверяю вас, они больше не доставят проблем». Аврора задумалась на мгновение, а потом кивнула. Адам нашел большую коробку, в которую не с первой попытки удалось переселить кошачье семейство. Сэм вызвался помочь Авроре донести найденные вещи, а остальные пошли вместе с Джеймсом и мяукающей коробкой в номер. Как Джеймс и ожидал, Камиллу идея приютить хотя бы на время этих животных не обрадовала. Но, увидев светящиеся от восторга при виде котят глаза Джул, она сдалась. «Они останутся с нами только до тех пор, пока не подрастут. Потом мы их раздадим», — непреклонно заявила Камилла. «Хорошо», — очень печально ответила Джул. Джеймс наклонился к дочке и очень тихо прошептал ей на ухо. «Зная твою маму, на время обычно остается навсегда. Мы вот с ней тоже временно встречаться начинали». Камилла, прекрасно их расслышавшая, грозно на него посмотрела. «Ты бы лучше побоялся того, что я могу исполнить угрозу и уйти от тебя». Она сложила руки на груди. «Любимая, у нас 5 детей, общий дом, машина и 4 кошки. Бежать уже не получится». Джеймс задорно рассмеялся. В дверь постучали, и в номер вошли несколько служащих во главе с той пышной дамой, которая охотилась за котом в термальном корпусе. Сердце у Джеймса опустилось. Неужели Аврора все им рассказала? «Здравствуйте. До нас только что дошли вести о том, что вы нашли часы нашего важного гостя. Вы очень сильно нам этим помогли. Мы пришли поблагодарить вас и предоставить вам любой пакет услуг Голден Рока в подарок», — с улыбкой заявила она. Джеймс выдохнул, о кошках Аврора все же никому ничего не сказала. «Если у вас нет пакета услуг по присмотру за детьми, то нам ни один из них расслабиться не поможет». Камилла закатила глаза. Служащие переглянулись. «Такой услуги, конечно, нет, но для вас мы можем сделать исключение. Мы подыщем людей, которые составят для ваших детей развлекательную программу по возрасту и проследят за безопасностью», — ответила женщина. «Правда?» — с удивлением переспросил Джеймс. «Да». Женщина кивнула. «Пап, а может, не надо?» Простонал Адам, но получил тычок локтем под ребра от Фреда. «Родители, между прочим, тоже хотят отдохнуть. А с нами сам знаешь, что это сделать практически невозможно. Радуйся тому, что дают», — глубокомысленно заявил Фред. Адам закатил глаза, но больше возражать не стал. Джеймс и Камилла поблагодарили служащих, и те покинули комнату, чуть не столкнувшись в дверях с мрачным, как туча, Сэмом. «Что-то случилось?» — спросил у старшего сына Джеймс. «Я признался Авроре в симпатии, но у нее, оказывается, уже есть парень. Чувствую себя дураком, решившим поиграть в героя», — проворчал Сэм, упав лицом на диван. «Тоже мне новость! Ты и так у нас дурак!» Адам пожал плечами и получил подзатыльник от отца. Джеймс подошел к Сэму и сел на край дивана. «Случается такое, что девушки отказывают парням. Поверь, на ней свет клином не сошелся. Ты еще сможешь найти себе подходящую подружку», — сказал он. «Спасибо, пап. Я знаю это, но дай мне хотя бы сегодня немного похандрить», — промычал в подушку Сэм. Джеймс улыбнулся и потрепал сына по волосам. Остаток дня они вновь провели в своем номере, умиляясь маленьким пушистым комочком, которым серая кошка подпускала пока только Джул. Следующим утром, прямо с рассветом, к ним заявились молодой парень и милая женщина, которые забрали детей на довольно насыщенную программу, включающую лыжи, плавание, поиск клада в лабиринте и лепку из глины. Сэм идти не хотел, но был отправлен со всеми в качестве старшего. Камилла и Джеймс впервые за очень долгое время остались наедине на целый день. Сначала они растерялись и не знали, чем себя занять. В номере стало до ужаса тихо. Немного подумав, они отправились поплавать, а через 2 часа уже начали скучать по детям. «Представляешь, когда-нибудь в нашем доме действительно будет тихо, как сегодня. Сэм уже скоро уедет в университет, а близнецы стоят следующими на очередь по вылету из гнезда. Как мы будем жить без них всех?» С ужасом спросила Камилла. Джеймс представил эту картину и его передернуло. Да, он часто уставал из-за постоянного шума, но души в детях не чаял. «Может, нам стоит пойти за шестым? Тогда с отъездом Сэма в доме будет все так же весело и шумно», — произнес он. Камилла задумчиво кивнула и хитро посмотрела на Джеймса. «В таком случае тебе сейчас стоит постараться лучше, а то дома у нас совсем не будет друг на друга времени». «Ты сейчас берешь меня на слабо?» Джеймс нагло улыбнулся. «У меня получается?» — игриво уточнила Камилла. «Очень даже». Он встал с лежака и протянул жене руку. «Не хотите ли вы, прекрасная дама, пойти со мной в номер?» «По-моему, нас там ждет одна очень мягкая и большая кровать». Камилла рассмеялась и приняла его руку. Джеймс помог ей встать. «В этот раз хочу дочку. Рыжую. Парней в нашей семье более чем хватает», — сказал он. Камилла закатила глаза. «Это зависит только от тебя». Она встала на цыпочки и поцеловала его. Джеймс еще раз уверился в том, что является самым счастливым человеком в Сент-Ривере. У него есть красавица-жена, любимая работа и почти 6 детей, ради которых он готов практически на все.